Глава 17. Атаман благоговейно снял со своей груди ухоженную головку Сато, осторожно, чтобы не разбудить девушку, оставил распутное отельное ложе и подошел к столу. Пол рюмки рисовой водки не могли ни утолить его похмельную жажду, ни избавить от утренней любовной одури. Ночь, которую он только что прожил, относилась к тем его бурным налетным, как называл их Семенов, ночам, что еще вполне были ему и по чину, и по карману, однако уже давно становились не по здоровью, и ничего тут не поделаешь. Осталось лишь смириться с этой прискорбной истиной. Вот только генерал не мог, казацкая удаль его все никак не усмирялась. Он взглянул на безмятежно спавшую японку. На сей раз такую ночь делилась с ним поистине потрясающая девушка. Это в какой-то степени оправдывало его. Тем не менее, пора бы попридержать коней. Ох, пора! Командующий прошелся взглядом по оголенному бедру девушки, по коричневатому соску, едва заметно проклевывавшемуся сквозь перевернутую вверх донышком пиалу груди, и решил, что, пожалуй, сегодня он слишком жесток по отношению к себе. Еще четвертинка рюмки не помешает ни ему, ни его ангелу-хранителю. В конце концов, не зря же именно эту рисовую погонь употребляют перед последним своим полетом их камикадзе. Вершины горного хребта напоминали далекие лесные костры. Бледно-розовое пламя рассвета мерно полыхало в поднебесной синеве большого Хингана, сливаясь в сплошное утреннее марево, холодное и безучастное ко всему мирскому. Не отводя взгляда от этого зрелища, генерал опустошил рюмку и, блаженно крякнув, вернулся к девушке. Поцелуи его были едва ощутимыми, почти невинными. С трудом отрываясь от теплой нежной шеи с призывно пульсирующей сонной артерией, Семенов припал к груди Сато, словно к священному источнику, и почувствовал, что нет ни силы такой, ни воли, которые заставили бы его прервать это душевное омовение. Девушка сонно пошевелилась и, по-детски потягиваясь, перевернулась на спину, одну ногу откинув в сторону, другую изысканно подогнув. Это была одна из наиболее сексуальных поз, которые когда-либо приходилось видеть бравому покорителю женских юбок и сердец. Прикосновения, которыми стареющий генерал покрывал фарфоровую кожу ее живота, становились все более затяжными и отчаянными. У лобка мужчина взревел, как раненый зверь, и, обхватив дрожащими руками бедра девушки, приподнял их, приближая к себе. Стук в дверь показался ему зовом из иного мира. Все еще поддерживая бедра, словно чашу Грааля, он затравленно оглянулся. «Это не японцы пришли, господина генерала!» — сквозь сон произнесла Сато. «Тебе откуда знать, паршивка?» — едва слышно выговорил атаман. «И так стучат только русские». «Да, чувствуется, что свои серняжники». Сато не ответила и, как показалось, опять уснула. Стук повторился, но теперь еще резче и настойчивее. Только после этого сдавленным голосом генерал прорычал: «Какого дьявола, нехристь?» «Ваше превосходительство, срочное сообщение!» — услышал он голос адъютанта. «Что еще за сообщение может быть, мерзавец?» С укором прохрипел атаман, поглядывая на оголенное тело девушки с такой смертной тоской, словно его отрывали навсегда. «Какое сообщение, душа твоя виселичная!» Он и гаркнуть-то по-людски не мог, поскольку опасался разбудить Сото. Хотя чудилось, ангельский сон ее уже не смогли бы прервать даже ерехонские трубы. Прикрыв девушку легким одеялом, генерал надел брюки, набросил на плечи френч и тяжело прошлепал босыми ногами к двери. «Будьте великодушны, господин командующий!» — предстал перед разъяренным генералом полковник Дратов, не догадывающийся, что тот развлекается с женщиной. «Донесение от полковника Радзаевского!» «Тоже мне чин нашелся!» — незло обронил Семенов. «В таких случаях вы просили докладывать незамедлительно». «Не просил, а требовал», — мстительно огрызнулся генерал. «Именно так, прошу прощения, требовали». Так что произошло? Японский император совершил священный обряд харакири?» Дратов был чуть выше Семенова, что позволяло ему видеть через плечо генерала ложе, где раскинулось сато. Атаман тоже поневоле оглянулся и удивился, как японка вновь ухитрилась оголиться, будто и во сне протестуя, чтобы ее красоту прятали под покрывало. «Однако, полковник!» — ревниво вытеснил адъютанта командующий и закрыл за собой дверь. «Что там у Радзаевского? И вообще, какого черта?» «Прошу великодушия, господин генерал, сообщение Радзаевского касается группы ротмистра Курбатова». «Разве что Курбатова», — примирительно протянул Семенов. «Хотите доложить, что наконец-то он выполнил приказ и дошел?» Когда речь заходила о легионере, генерал позволял себе отрешаться от всех остальных людей и событий. С некоторых пор евразийский марш этой группы по красным тылам стал последней гордостью и надеждой атамана. «Так точно, господин командующий. Ротмистр уже в Германии». Атаман как-то растерянно окинул взглядом адъютанта, обернулся к все еще спящей или, может быть, всего лишь притворяющейся сото и вполголоса недоверчиво переспросил. «Неужто в самом деле?» «Японцы сообщили, на германского посла, да на свои собственные источники ссылаются. Впрочем, тайны особой в этом нет. Даже какая-то германская газета сообщить успела». «Ну, если даже газета, у немцев с этим строго. Дошел, значит, пострел. Теперь это факт». Главком победно улыбнулся и воинственно расправил плечи, как бы говоря всем в квантунском штабе, сидящим и низведшим его до положения обленившегося тыловика: «Я вам еще покажу, на что способны казаки-семеновцы в соболях-алмазах». «Признаюсь, что приказывая Курбатову достичь Берлина, самой рейхсканцелярии, я мало верил в такую возможность. А он, видишь ли, похвально, ценю, уважил атамана». «Это же Курбатов!» Дратов тоже попробовал распрямить спину, однако у него это не получилось. Его плечи были столь костлявы и узки, что мундир обвисал на них, как на огородном чучеле. «Он же, прошу великодушия, не просто офицер, он же настоящий архангел войны!» «Эка, архангел войны! Мудрено! Да точно сказано!» Они спустились на первый этаж. Там размещался номер, отведенный Семенову под кабинет, в котором он обычно принимал гостей и своих офицеров. «Сколько же их добралось до Берлина?» «Курбатов и фон Тирбах, племянник генерала фон Тирбаха». «Да помню, помню, чей он племянник». «Выходит, из 11 ушедших уцелеть сумели только эти двое». «Как и следовало ожидать», — скорбно кивнул командующий. «Но очень неплохо, что вместе с князем дошел таки как раз барон-германец. Легче будет входить в начальственные кабинеты. А все остальные, значит, в землицу полегли». «Не все. Кое-кто остался, чтобы продолжать борьбу в России. Один на Волге, один, кажется, подался на Дон. Иных подробностей пока не знаю. Следует уточнять». «Уточняйте. О рейде маньчжурских стрелков мы должны знать все». «Кстати, ссылаясь на сведения японцев, Радзаевский утверждает, эти двое прихватили с собой какого-то германского офицера, которого вроде бы освободили то ли из лагеря военнопленных, то ли просто из-под ареста, когда того везли на допрос». «Как взяли, это уже не суть, важно. Но пройти всю российскую Евразию по тылам красных и заявиться в Берлин с германским офицером, вырванным из русского плена. Однако, какова визитка Дратов?» «Что бы ты ни думал о ротмистре и его людях, самого высокого мнения, господин атаман, самого высокого». «И все же ты не понимаешь, полковник», — не желал слышать его заверения генерал. «Так авантюрно пересечь тылы сталинских костоправов не каждому дано. Но возвращаться из рейха Курбатов уже не захочет. Потому так или иначе, а мы, прошу прощения, диверсанта своего уже потеряли». «Ну и рассуждение у тебя все-таки!» — поморщился Семенов, хрустя малосольными огурцами, заготовленными для него, осевшей под Харбином семьей отставного штабс-капитана Хрулева. «Мы не потеряли этого фронтового проходимца. Мы его наконец-то обрели. Как идеал, образец воина-семеновца. Кто знает, когда-нибудь это всей нашей задумки останутся лишь туманные воспоминания, а все беломаньчжурское движение войдет в историю Второй мировой войны благодаря в основном этому походу князя через полмира. Все может быть, однако не хотелось бы, чтобы только этим. Мы с вами, господин генерал, заслуживаем большего. Могли бы заслужить, адъютант, заметь», — вновь взялся за графин Семенов, — «если бы император епошки не перетрусили и позволили это нам». Дратов не ответил. Когда речь заходила о квантунцах, он предпочитал помалкивать, считая, что отношения казачьих генералов со своими покровителями не его ума дело. Атаман тоже не спешил продолжать разговор. Осчастливив себя еще одной рюмкой, он несколько минут молча закусывал. «В каком чине Курбатов должен был прибыть в Германию, не помните, Дратов?» «Уже полковником», — вздохнул адъютант. «Он всегда томился, узнавая, что кому-то посчастливилось дослужиться до того чина, в котором он столь долго пребывает, не имея почти никаких шансов на генеральские лампасы. По вашему личному приказу повышен». «Ну и что?» — проворчал генерал. «По-моему, незаслуженно считаешь, погоны эти ему, как лучшему диверсанту, достались в соболях-алмазах». «Я такого, прошу великодушия, не говорил. Курбатов их как раз достоин. Отчаянной храбрости офицер наш князь, чего не могу сказать о некоторых иных, нацелившихся в генералы. Сами, извините, знаете, о ком речь веду». «Не нуди, Дратов», — грубо урезонил его командующий, прекрасно соображая, что имелся в виду прежде всего полковник Разаевский, которого адъютант откровенно недолюбливал. «Да я-то что? Я, прошу прощения, всего лишь высказываю свое мнение», — повинился тот. «Интересно, как он там перед Скорцем не предстанет, наш князь?» — ушел от этого бесплодного разговора генерал-атаман. «Примет ли его первый диверсант рейха? Воспримет ли?» «Воспримет. Куда денется? Ведь прошел же. Факт». «Да, и фон Тирбах подтвердит. Вся японская контрразведка и японское посольство в свидетелях. Вот только затылки нам теперь следует чесать по другому поводу». Семенов вопросительно и с настороженностью взглянул на полковника. «Именно это и имею в виду, господин командующий, что всем нам, точнее командному составу армии, пора направить стопы свои в том же берлинском направлении, только маршрут избрать покороче и понадежнее. Похоже, делать на этой маньчжурской помойке, где мы уже никому не нужны, извините, нам больше нечего». «Я потому и послал Курбатова в центр Европы, что хочу напомнить об атамане Семенове и его войске в соболях-алмазах», —